Глава 31. 7 часов спустя было уже за полночь. Ричера заперли одного в камере предварительного заключения в портлендском отделении ФБР. Он знал, что полицейский связался с сержантом, а тот, в свою очередь, позвонил в бюро. Знал, что Портленд связался с Квантико. Из Квантика позвонили в штаб-квартиру ФБР имени Гувера, а из штаб-квартиры позвонили в Нью-Йорк. Все это сообщил ему полицейский, задыхаясь от возбуждения. Затем прибыл сержант, и полицейский умолк. Харпер куда-то исчезла, а подоспевшая карета скорой помощи отвезла Семеку в больницу. Местное отделение полиции без споров передало дело в ведение ФБР. Приехали два агента из Портленда и арестовали Ричера. Надели на него наручники, доставили в город, бросили в камеру и оставили одного. В камере было жарко. Одежда Ричера, перепачканная в зеленой краске, высохла за час и стала жесткой, как фанера. В остальном с ним абсолютно ничего не произошло. Ричер рассудил, пройдет какое-то время, прежде чем соберутся все заинтересованные. Ему стало любопытно, прилетят ли все в Портленд, или же его самого доставят в Квантику. Никто ему ничего не сообщил, никто к нему не приходил. Он оставался в полном одиночестве. Это время Ричард провел, беспокоясь о Семеке, представляя себе, как вокруг нее суетятся санитары в приемном покое больницы. Тишина продлилась до полуночи. Затем поднялась суматоха, из здания донесся шум, кто-то приехал, начались разговоры на повышенных тонах. Первым, кого увидел Ричард, был Нельсон Блейк. Он понял, что все приехали сюда. Наверное, обсудили создавшееся положение и снарядили лир. По времени это как раз подходило. Внутренняя дверь открылась. Блейк прошел мимо решетки и заглянул в камеру. У него на лице было написано: «Вот теперь ты точно наломал дров». Блейк выглядел усталым и измученным, одновременно бледным и раскрасневшимся. После этого снова наступила тишина, продолжавшаяся около часа. В час с лишним ночи появился Алан Дирфилд, прилетевший из Нью-Йорка. Внутренняя дверь открылась, и он вошел, молчаливый и угрюмый, с красными глазами, скрытыми стеклами очков. Задержался на мгновение, взглянул сквозь прутья решетки, тот же самый изучающий взгляд, которым он уже один раз мерил Ричера. «Это тот, кого мы искали, да?» Дирфилд вышел, и снова наступила тишина, опять длившаяся около часа. В 2 часа ночи появился сотрудник местного отделения со связкой ключей, отпер дверь. «Пришла пора поговорить», — объявил агент. Он провел Ричера по коридору в зал совещаний. Меньших размеров, чем в нью-йоркском отделении, но обставлены также скудно. То же освещение, такой же большой стол. С одной стороны сидели Дирфилд и Блейк рядом. Напротив стоял один стул. Ричард подошел к этому стулу и сел. Некоторое время стояла тишина. Никто ничего не говорил, никто не двигался. Наконец Блейк подался вперед. «У меня погиб сотрудник, и мне это совсем не нравится». Ричард смерил его взглядом. «У тебя 4 убитых женщин, а могло быть 5. Блейк покачал головой. 5 не было бы. Мы полностью взяли ситуацию под контроль. Джулия Ламар подоспела вовремя и успела спасти 5-ю женщину, но ты ее убил». В комнате снова наступила тишина. «Такова ваша позиция?» — спросил Ричард. Дирфилд поднял взгляд. «Наши доводы очень веские, ты не находишь? Ламар совершает прорыв в расследовании дела, превозмогая страх перед полетами, прибывает на место буквально по пятам преступника, застает Семеку в критическом состоянии, начинает оказывать ей первую помощь, но в этот момент врываешься ты и убиваешь ее одним ударом. Она герой, а ты отправляешься под суд за убийство агента федеральной службы». Снова молчание. «А с хронологией у вас все в порядке?» — спросил Ричард. Блейк кивнул. «Разумеется. Ламар находится у себя дома, скажем, в 9 утра по восточному времени. В Портленде она оказывается около 5 по тихоокеанскому времени. То есть у нее было 11 часов. Времени достаточно для того, чтобы доехать до национального аэропорта и сесть на самолет». «Полицейский видел, как преступник заходит в дом?» Дирфилд пожал плечами. «Мы считаем, полицейский заснул. Ты же знаешь, как это бывает с деревенскими полицейскими. Однако он видел, как к Семеке приходил военный священник. В тот момент он не спал. Военные поклянутся, что никогда не направляли к Семеке священника. Наверное, полицейскому это привиделось во сне. А он видел, как Ламар входила в дом. Он по-прежнему спал. Как ей удалось попасть в дом? Она постучала в дверь и спугнула преступника. Тот выскочил мимо нее во входную дверь. Ламар не стала его преследовать, потому что в первую очередь ее беспокоила Семека. Ей двигало человеколюбие. Полицейский видел выбегающего преступника? Он так и не проснулся. И Ламар потрудилась запереть за собой дверь, хотя и торопилась наверх, движимая человеколюбием. Очевидно. Снова наступила тишина. «Семека пришла в себя?» — спросил Ричард. Дирфельд кивнул. «Мы связывались с больницей. Она ничего ни о чем не помнит. Предположительно, это полностью стерлось у нее в памяти. Мы найдем целую армию психологов, которые подтвердят, что это совершенно нормально». «С ней все в порядке?» «Она чувствует себя замечательно», — усмехнулся Блейк. «Но мы не будем настаивать, требуя у нее описания преступника. Наши психологи скажут, что на ее показания все равно нельзя будет положиться». В комнате снова стало тихо. «А где Харпер?» «Отстранена от дела». «За то, что отказалась следовать линии партии?» «Она подпала под влияние одной романтической иллюзии. Рассказала нам какой-то фантастический вздор». «Теперь ты понимаешь, в каком неприятном положении оказался?» — спросил Дирфельд. «Ты с самого начала проникся к Ламар ненавистью. Поэтому ты убил ее по каким-то своим личным причинам и сочинил историю, прикрывая себя. Однако история твоя оказалась не слишком хорошей, не так ли? Она не подкрепляется никакими фактами. Ты не можешь привязать Ламар ни к одному из предыдущих преступлений». «Она не оставляла улик», — согласился Ричард.